Разговаривая с Виноградовым, Бирюков не мог отделаться от мысли, что именно Максим Вольфович тот самый холеный дядька лет 50, который привез из Новосибирска Галактионовой уцененную стенку и у которого грузчик Санков стрельнул пару сигарет Мальборо. Чтобы проверить навязчивое предположение, Антон придвинул к Виноградову пепельницу. «Закуривайте, Максим Вольфович, если хотите». «Спасибо, второй год не курю», — отозвался Виноградов и, сосредоточенно нахмурившись, заговорил. «Кажется, догадываюсь, кто из женщин мог организовать фальшивое послание. В автосервисе работала бухгалтером Клара Зарецкая. Внешне дама, как говорится, приятная во всех отношениях, но с наклонностями авантюристки. В ноябре прошлого года она внезапно уволилась и уехала из Новосибирска неизвестно куда. Вскоре выяснилось, что с банковского счета фирмы получено наличными 300 тысяч рублей. Подпись Султанова как распорядителя кредитов была подделана на чеке столь искусно, что даже сам Магомед Саидович не смог различить подделку. В следственные органы об этом заявляли? Нет, а Султанов решил не выносить ссор из избы. Воровство сотрудников снижает престиж фирмы и отбивает клиентов. Не в сговоре с Султановым Зарецкая получила из банка эти деньги. Вряд ли руководитель станет обворовывать свою фирму. Автосервис — не государственное предприятие, где можно запустить руку в чужой карман. Хотя нечто загадочное в молчании Магомеда Саидовича есть. Бирюков чуть подумал. Для подделки непременно надо иметь образец с почерком. Откуда подельщики могли узнать почерк Софии Лазаревны? Прежде чем ответить, Виноградов носовым платком вытер вспотевший лоб. «Соня прислала мне из Сочи два пространных письма. Читал я их на даче и прекрасно помню, что положил на тумбочку в спальне. А после исчезновения Сони этих писем уже не видел. Вероятно, они и послужили основой для подделки. Зарецкая бывала у вас на даче? В прошлом году, когда Соня была на курорте, я еще работал в автосервисе, и Клара несколько раз приезжала ко мне в Родниково по служебным делам. Когда она появлялась там последний раз? После второго письма от Сони. К сожалению, вспомнил я о тех письмах лишь после того, как Соня пропала. Пытаясь разгадать тайну ее исчезновения, обшарил всю дачу, однако писем так и не нашел. Может, вернувшись с курорта, София Лазаревна уничтожила их? Виноградов пожал плечами. У нее не было привычки уничтожать ни свои, ни чужие письма. Дома этих писем тоже не оказалось. А Оксана Черноплясова не могла приложить к ним руку? К тому времени у меня не было никаких контактов с Черноплясовой, и на даче у нас Оксана не появлялась. Значит, по вашему мнению, только Зарецкая могла забрать письма? Или Сонины убийцы, уточнил Виноградов. Клару подозреваю, потому что она изо всех сил набивалась мне в любовницы. Постоянно убеждала, будто Соня мне не пара. Но я никогда ей ничего не обещал. Поскольку, как уже говорил, Зарецкая склонна к авантюризму, допускаю мысль, что Клара могла заварить преступление, чтобы устранить соперницу или просто отомстить мне за равнодушие. Внешне, подчеркиваю, она очень эффектная и привыкла жить на широкую ногу. К тому же невнимание отдельных мужчин ее буквально оскорбляло, не укладывалось в сознании, как это понравившийся ей мужчина может устоять перед ее очарованием. «Зарецкая вас Максом называла?» «Нет, всегда по имени и отчеству». «А кто из молодых женщин называет вас Максом?» «В нашей фирме часто бывают зарубежные переводчицы. У них принято обращаться только по имени или фамилии». «С кем-либо из них вы приезжали на дачу?» «Да, некоторые хотели посмотреть, как живут российские бизнесмены». Бирюков показал Виноградову фотографию Спартака Казаринова, переснятую экспертом-криминалистом Тимохиной со снимка Донцова, но без Софии Лазаревны, и спросил: «Максим Вольфович, вам знаком этот гражданин?» Виноградов с повышенным вниманием вгляделся в фотоснимок. «Судя по словесному описанию моего тестя Лазаря Симоновича, это, кажется, тот товарищ, который накануне исчезновения Сони проявлял интерес к нашей даче. Чем, по-вашему, это было вызвано?» «Ума не приложу. Чувствую, что за моей спиной плелась какая-то интрига, но откуда идут ее корни, понять не могу». «С Черноплясовой или с ее другом Володей Зарецкая была знакома?» «С Оксаной не знаю, а с Володей я Клару знакомил, когда тот приобретал Мерседес. И, как мне показалось, Володя с первого взгляда увлекся Кларой. Вскоре я видел их вдвоем в ресторане гостиницы «Новосибирск». Клара приглашала меня присесть за столик, но я был с деловыми партнерами и отказался». Виноградов вел себя спокойно, отвечал без затяжек, уверенно. Некоторые вопросы вроде бы удивляли его, другие настораживали внезапностью, и, будучи неглупым человеком, он по ходу разговора высказывал свое мнение, пытаясь в меру сил и знаний оказать помощь следствию. Без малейшей нервозности Максим Вольфович рассказал и о семейной тайне Виноградовых, когда Бирюков поинтересовался, действительно ли умирающая мать настоятельно советовала ему съездить в Одессу. Оказывается, у Ольги Модестовны перед смертью появилась навязчивая идея передать бывшим одесским соседям, что сталинские опричники судили ее ни за что и впоследствии полностью реабилитировали. Выполняя предсмертную волю матери, Виноградов через неделю после похорон в августе прошлого года съездил в Одессу, но никого из бывших соседей там не отыскал. Не отрицал он и знакомство с могильщиком Собачкиным, с которым виделся последний раз на похоронах матери. После обстоятельной беседы Бирюков проводил Виноградова в кабинет следователя Лемакина, чтобы тот записал показания Максима Вольфовича. Примерно через час, закончив юридические формальности, Лемакин с протоколом допроса пришел к Бирюкову. «Какое впечатление?» — сразу спросил его Антон. «Непорочный мужик», — усевшись возле прокурорского стола, ответил следователь. «И это несколько настораживает». «Почему?» Лемакин неторопливо прикурил сигарету. «Понимаешь, Антон Игнатьевич, уж очень Максим Вольфович равнодушен к красивым женщинам. Чудится мне, было у него что-то темненькое или с Кларой Зарецкой, или с Оксаной Черноплясовой, но он скрывает это. А с Юлией Галактионовой? Если Юля действительно отказала ему в приобретении японского холодильника, то их близкие отношения вроде бы не вяжутся. Хотя, возможно, тот холодильник был оставлен для начальства, и Галактионова просто ничего не могла сделать». Бирюков внимательно прочитал протокол допроса. Возвращая его Лемакину, будто рассуждая вслух, проговорил. «Не Зарецкая ли воспользовалась поддельным паспортом Софии Лазаревны?» «Тогда почему она назвалась Лазарю Симоновичу Светланой?» — спросил Лемакин. «По-моему, это своеобразный тест на сообразительность. Полное совпадение фамилии, имени и отчества невольно насторожило бы старика, и тот наверняка тут же обратился бы в милицию. Назваться Кларой она не могла, во-первых, потому что это действительно имя, ухватившись за которое розыск мог выйти на ее след, а во-вторых, в адресной справке указывалось С.Л. Виноградова. Светлана здесь в самую точку. Старик, несолоно хлебавший, уехал домой, а встревоженная Зарецкая в неизвестном направлении». «Похоже, это аферистка экстра-класса». «Так-то она так, только мне совершенно непонятен ребус с письмом и телеграммой. Если Зарецкая жила по поддельному паспорту, зачем выводить Максима Вольфовича на свой след? Это же глупость, граничащая со слабоумием». «Глупость — не отсутствие ума, это такой ум. Тут как будто напрашивается соучастие Виноградова. Дескать, жена изменила, и искать ее ни к чему. Однако Максим Вольфович достаточно умен, чтобы не пойти на столь примитивный обман. Значит, затеял ребус кто-то другой». Но очень уж легко он смирился с мыслью об измене жены. Тебе не показалось это подозрительным? Показалось. Вот здесь, по-моему, что-то тайное есть. Надо дать поручение Голубеву. Пусть Слава проверит в аэропорту, не возвращался ли Виноградов между 2 и 8 июля из Москвы в Новосибирск. Считаешь, Максим Вольфович каким-то образом причастен к убийству Казаринова? Пока для этого нет оснований, но подтвердить алиби Виноградова нужно, чтобы не гадать на кофейной гуще. Кстати, на какой машине он сегодня приезжал к нам? На серебристом новеньком «Мерседесе». Хотел прозондировать его насчет белой «Тойоты», но в целях перестраховки промолчал. Правильно? Правильно. Не надо прежде времени раскрывать все карты. Лемакин, несколько раз затянувшись сигаретой, раздавил в пепельнице крохотный окурок. Смотри, какой клубок заплелся. Убийство мертвой Софии Лазаревны. Бегство бухгалтера Зарецкой с 300 000 из автосервиса. Следом, по всей вероятности, ликвидация специалиста по подделкам Вовчика Жменькина. Убийство Спартака Казаринова. То ли два любовных треугольника переплелись, то ли вообще черт знает, какая сексуальная бодяга. Скорее всего, секс переплелся с деньгами. А тут еще Сережа Полекшаев на взятке погорел. «Кстати, как он себя ведет?» — спросил Бирюков. Вначале ершился, мол, провокация. Теперь дошло до мужика, что вляпался с поличным. Притих, как нашкодивший ребенок. Единственное, пытается доказать, будто хотел использовать взятку не в корыстных целях, а купить видеокамеру для отдела. У него при обыске дома обнаружено всякой фото и радиоаппаратуры, вагон и маленькая тележка. Я попросил Лену Тимохину, чтобы внимательно просмотрела Сережины негативы и прослушала магнитофонные записи, относящиеся к работе. А вот что-нибудь стоящее попадется. Лена пообещала завтра завершить эту работу. Слава Голубев ей помогает. Черноплясова-Вродникова так и не появилась? Пока нет. Донцов каждый день звонит Голубеву. Вчера сообщил, что какая-то очень нарядная женщина в желтых «Жигулях» приезжала к Черноплясовой. Интересовалась, куда Оксана уехала, когда вернется, как и от каких болезней лечит, действительно ли занимается предсказаниями и насколько можно ей верить. Донцов, расхвалив соседку, полюбопытствовал у женщины, откуда она приехала и какую помощь хочет получить от Оксаны, но та отделалась игривой шуткой. Как выглядит? Внешностью и возрастом вроде бы на Юлю Галактионову похоже. Голубев сразу после телефонного звонка съездил на базу райпо. Юля полный день находилась на работе. «Что-то мне начинает казаться подозрительным долгое отсутствие Черноплясовой», — сказал Бирюков. «Слава через Шахматова узнал. Оксана гастролирует с магическими сеансами по Кемеровской области». Сборы колоссальные. Последние 3 дня находится в Прокопьевске. Ведет себя, как ни в чем не бывало. А как пенсионер Марусов, грузчики? Анисим Гаврилович на людях почти не показывается. Политическую борьбу прекратил. Грузчики заметно потрезвели, особенно бригадир Артем Лупов. Один Коля Санков продолжает кирять по-прежнему. С Галактионовой тоже вроде бы никаких перемен не произошло. Словом, Антон Игнатьевич, у меня уже руки начинают опускаться. Бирюков ободряюще улыбнулся. Держись, Петр. Интуицией чувствую, весь этот клубок вот-вот начнет раскручиваться со свистом.